И с этими словами он достал бумажник и показал пачку 100-долларовых купюр. Паша ответил не сразу. Сначала он вздохнул, потом раскурил косячок. «Ох, заработаешь с вами себе геморрой на задницу. Ну ладно, что нужно-то?» «Нужно войти в систему учета местного порта», — сразу перешел к делу док. «В общем, то место, где стоят контейнеры». «Понял. Хотите разыскать груз?» С этими словами Паша уже резво щелкал клавишами. На экране мелькали какие-то надписи и рисунки. 10 минут Паша Гриншпун потратил на то, чтобы взломать защиту в базе данных порта. «Вот придурки!» — хмыкнул парень, справившись с задачей. «Они серьезно думают, что эта хреновина защитит? Что за груз?» «Это контейнер», — пояснил пастух. «Он должен быть из России». «Нет», — перебил его док. «Попробуй поискать на фамилию Крымов». И объяснил уже пастуху. «Их задача — как можно сильнее засветиться. Времени у них мало. Значит, будут подставляться как могут для дураков, чтобы все сразу было ясно». «Есть!» — радостно воскликнул Паша через 5 минут. «Вот контейнер 546389SW. Зарегистрирован на господина Крымова. Пришел 2 дня назад. Под погрузку назначен сегодня ночью в 2 часа. «Точно сегодня?» — переспросил пастух. «Можешь сам почитать», — обиделся Паша. «Грузиться будут на тайваньский контейнеровоз Дэн Ли У». «Заодно посмотри, где этот Дэн стоит». 56-й причал», — ответил Паша через пару минут. «Ну, все узнали?» Док переглянулся с пастухом. Немного помолчав, пастух произнес: «Спасибо тебе, Паша. Ты нам уже помог. Штука твоя. Но можешь заработать еще столько же. Переправь 1 цифру в номере контейнера. Это можно сделать?» «Можно», — неуверенно протянул Паша. По его лицу было видно, что он колеблется. Проникновение в закрытую систему порта уже само по себе было нарушением, но внесение изменений — это уже пахло преступлением. За это запросто можно было загреметь на 2 лет. Голландские тюрьмы по сравнению с нашими, конечно, как санатории, но тоже не сахар. В то же самое время 2000 долларов для студента, отправившегося погулять по Европе, лишними никак не окажутся. «Подумай», — предложил пастух. «Получишь деньги и вали себе в Уэльс. Ты же не с домашнего компьютера это сделаешь». «Хрен с вами», — решился Паша. «Но только это все. Больше никаких предложений. Разбегаемся в разные стороны, а то не оберешься тут с вами». «Согласны», — кивнул док. Несколько нажатий клавиш, и 6 в номере контейнера превратилась в 5. Воровато оглянувшись, Паша быстро вышел из сети и выключил компьютер. Пастух честно отсчитал 2000 долларов. «Эх, друг наш Паша, если бы ты знал, какое нужное дело только что сделал», — сказал док. «Если бы еще знать, сколько мне за это доброе дело впаяют», — проворчал Паша. «Давайте-ка, мужики, сваливать, как бы за задницу не взяли». Через минуту земляки дружно покинули бар, разойдясь у входа в разные стороны. Как и во всяком порту, а тем более таком крупном, как порт Амстердама, работа не прекращалась круглые сутки. Одни суда сменяли другие. Маленькая Голландия являлась транзитным перевалом для огромного числа товаров и сырья. Было около 3 часов ночи, но естественная ночная тьма разгонялась искусственным портовым освещением. Массивные прожекторы заливали яркими лучами причал номер 56. Здесь заканчивал погрузку громадный контейнеровоз под тайваньским флагом. Юркие погрузчики на высоких шасси подвозили у себя под брюхом огромные контейнеры. Портовый кран цеплял их и вмиг переносил на борт судна. Работа шла быстро и слаженно, поскольку каждая минута простоя такого гиганта обходилась его владельцам в крупную сумму убытков. На безопасном расстоянии от причала стояло несколько автомобилей. В одном из них расположился майор Глоттер, прилетевший в Амстердам, так же, как и пастух со своими ребятами лишь вчера, и сходу включившийся в подготовку последней фазы операции «Имитатор». Лишь внешность его претерпела некоторые изменения. Скрыв глаза за черными солнцезащитными очками, несколько неуместными в 3 часа ночи, рядом с майором сидел представитель местного отделения Интерпола, старший инспектор Макс Хавелар. Он не был посвящен в подробности операции, да это и не важно было. Инспектор Хавелар должен был выполнить роль простоватой, не интересующейся политическими нюансами, но дотошной полицейской ищейки, напавшей на след наркотиков. Именно при помощи этого инспектора майор Глоттер и собирался провести свою операцию в Амстердамском порту, накрыть Крымова, а потом, по причине обнаружившихся политических нюансов, забрать уже официально это дело у Интерпола.